а потому просто промолчали. — Какая страшная буря! И как темно! — сказала девушка тоскливо. — Как будто сегодня не расцветало. — Доктор, а почему вы хотели стать священником? — Ах, девочка, я уж не помню, ведь это было так давно. Наверное, хотел помогать людям. Помню только, что в те годы мы каждый вечер всей семьей читали Библию, тогда еще это можно было. — А почему Библия запрещена, как вы думаете? — Трудно сказать. Возможно, это было сделано для того, чтобы сохранить психику травмированного войной и катастрофой человечества. Мессия, наверное, хотел, чтобы после пережитого ужаса люди начали просто жить, а не задумываться о смысле жизни. А вот моя матушка, которая тоже читала Библию каждый день, утверждала как раз обратное. Она говорила, что без Бога человек не может вынести выпавшие ему испытания и беды. Между прочим, мне Бог тогда и в самом деле помогал. — Тебе? Ты верил в Бога? — Ланс удивилась Женя. — Верил. Ищ как? Ой, как интересно! Ну-ка, выкладывай всю правду, сэр Ланселот. В детстве у меня бывали сильные боли в спине, которые меня страшно мучили. Эти приступы обычно нападали на меня во время штормов. Матушка тогда дни и ночи напролет сидела рядом с моей постелью, растирала мне спину и вслух молилась Христу, прося облегчить мою боль. И боль постепенно стихала. «Так, может, тебе массаж помогал, а не молитвы?» — усомнилась Женя. «Не знаю. Тогда я был уверен, что помогают мне моя мама и Христос». «Молитва — хорошее лекарство», — заметил доктор. «Когда-то я и сам рекомендовал тяжелым больным обращаться за помощью к Христу. Я уж не помню, многим ли молитва помогала в болезни. Но она всем давала силы терпеть и успокаивала душу. А потом появился Мессия, и люди начали поклоняться и молиться мессу вместо Христа Спасителя. «Но ведь месса и есть Спаситель!» — воскликнула Дженни. «Потому мы плывем в Иерусалим, не так ли? Разве месс не спасает самых безнадежных, отчаявшихся? Уж вам ли, доктор, этого не знать?» «Дженни права», — сказал Ланселот. «В юности мне пришлось выбирать между спасом и мессом, как вы говорите. Я выбрал мессу и не жалею об этом. Но, в принципе, я ничего не имею против веры в Христа. Во всяком случае, моей матери она приносила большое утешение». «Понимаю». Друзья помолчали, а потом доктор вдруг спросил. «Ланс, как вы отнесетесь к небольшому нарушению закона? Судя по бездействию нашей электроники, нас не застукает надзор, если мы и вправду немного почитаем Библию». «Хорошая идея, доктор. Не стоит забывать, что 2000-летия эта книга была бестселлером. Вы сказали, что в юности считали Новый Завет самой радостной книгой. Немного радости нам сейчас как раз не помешает. Делать нам все равно нечего, так уж давайте читать эту таинственную книгу», — сказала Дженни. «Меня с детства тянет к запретным вещам». «Так я схожу на катамаран и принесу Библию, Ланс?» — спросил доктор. «Несите, но будьте осторожны, не берите Библию правой рукой. Если вы прикоснетесь к ней кодом, вы тут же почувствуете что-то вроде удара током. Печать Мессии и Библия не любят друг друга. Если это случится, не уроните Библию в воду, она мне дорога как память. Я буду очень осторожен. Хотя мне кажется, что мой код по-прежнему бездействует», — сказал доктор Вергелан, поднимаясь со своего спального мешка. «Вас проводить, доктор?» Теперь, кажется, еще и дождь зарядил. Не беспокойтесь, Ланс. Куртка у меня непромокаемая, я ее на голову натяну. Вскоре доктор вернулся и вынул из-под куртки Библию. «Маленькое чудо, друзья!» — объявил он с порога. «Мой кот совершенно не реагирует на Библию». Дженни поглядела на свою правую руку и сказала. «С моим кодом тоже что-то случилось? Он перестал светиться?» «А у тебя, Ланс, то же самое. Вот удивительно. Ага, значит, теперь за нами никто не сможет надирать. Доктор и сэр Ланселот Озерный, я вас поздравляю. Мы теперь свободны от надзора, можем делать и говорить, что хотим». «Как будто ты не делал этого раньше», — усмехнулся Ланселот. «Да, но я все-таки помнил о надзоре. А теперь да здравствует свобода и независимость в пределах Эльсинора и его окрестностей!